«Кэрол!» Голос Билла, доносящийся издалека, с другого континента. Потом его рука, мнущая платье не в промежности, а на плече. «Ты в порядке, крошка?» Она открыла глаза яркому солнечному свету, уши — мерному гулу двигателей Лирджета. И чему-то еще, давлению на барабанные перепонки. Перевела взгляд со встревоженного лица Билла на дисплей высотомера, расположенного на стенке салона под термометром. 28 000 футов. «Снижаемся?» — удивленно спросила она. «Уже?» «Быстро, да?» В голосе удовлетворенность, словно Билл сам вел самолет, а не платил за него. «Пилот говорит, что мы приземлимся в Форт-Майерсе через 20 минут. Мы просто перепрыгнули через всю Америку, детка». «Мне приснился кошмар». Он рассмеялся. Этот смех, самодовольный, говорящий «ну нельзя же быть такой идиоткой», она терпеть не могла. «Во время второго медового месяца кошмары не разрешаются. А что снилось?» «Не помню», — ответила она и не солгала. В памяти остались только фрагменты. Билл с уходящими в щеки, растворяющимися в них очками. Одна из трех или четырех запретных частушек, которые они иногда распевали в 5 или 6 классе. «Деви, я молюсь» и... А как же дальше-то, как? Не вспоминалось. Другая частушка о большой папиной штучке всплыла в памяти, а вот про Марию нет. «Мария помогает больным Флориды», — подумала она, понятия не имея, откуда взялась эта мысль и что она означает. И тут же раздался мелодичный звуковой сигнал, и зажегся транспарант с надписью «Застегните ремни». Самолет шел на посадку. «Пора начинать дикий загул», — подумала она и застегнула ремень. «Действительно не помнишь?» — Билл застегнул свой. Маленький самолет вошел в слой облаков, где хватало воздушных ям. Один из пилотов в кабине отреагировал на изменение полетных условий, болтанка прекратилась. «Обычно, сразу после того, как проснулся, в памяти что-то остается, даже кошмары». «Я помню сестру Анунсиату из школы нашей госпожи Ангелов. Время самоподготовки». «Ух, да, это действительно кошмар». 10 минут спустя пилот выпустил шасси. Еще через 5 минут они приземлились. «Они должны подогнать автомобиль прямо к самолету». Билл уже начал вести себя как большая шишка. Она этого не любила, но терпела, в отличие от самодовольного смеха и покровительственных взглядов. «Надеюсь, проволочек не будет». «Не будет», — подумала она, и то самое чувство многократно усилилось. «Через секунду-другую я увижу его в окно с моей стороны. Самый подходящий автомобиль для отдыха во Флориде. Огромный белый Кадиллак или даже Линкольн». И да, увидела, доказав что. Ну, наверное, доказав, что иногда у человека случается дежавю. По его ощущениям, то, что должно случиться, уже было. К самолету подогнали не Кадиллак и не Линкольн, а Краун Викторию, автомобиль, который в гангстерских фильмах непременно называли Краун Вик. «Ой», — вырвалось у Кэрол, когда он помогал ей спуститься по трапу. От горячего солнца кружилась голова. «Что-то не так?» «Да нет, все нормально. У меня дежавю. Полагаю, последствия этого сна. Мы уже здесь были и все такое». «Просто мы слишком быстро перенеслись из одного мира в другой». Билл поцеловал ее в щеку. «Пошли, пора начинать дикий загул». Они направились к автомобилю. Билл показал водительское удостоверение девушке, которая подогнала Краун Викторию к трапу самолета. Кэрол заметила, что он сначала оценил длину ее юбки, а уж потом расписался на бланке получения автомобиля. Девушка закрыла папку. «Сейчас она ее уронит», — подумала Кэрол. Чувство было очень уж сильным. Она словно сидела на карусели в парке развлечений, которая крутилась слишком быстро, грозя перетащить тебя из страны веселья в королевство тошноты. «Она ее уронит, а Билл, конечно, поднимет, не приминув поглядеть на ее ноги». Но девушка из агентства «Херц» папку не уронила. Подъехал белый минивэн, чтобы отвезти ее к зданию аэровокзала. Девушка ослепительно улыбнулась Биллу, Кэрол она полностью игнорировала, открыла дверцу со стороны пассажирского сиденья. Залезая в кабину, неловко оступилась. Билл, конечно же, подхватил ее под локоток, удержал от падения. Она опять улыбнулась, он бросил прощальный взгляд на ее стройные ноги, а Мэри стояла у растущей груды их багажа и думала. «Деви, я молюсь и...» «Мистер Шелтон?» Второй пилот. В руке он держал последний чемодан с лэптопом Билла, а на лице была тревога. «С вами все в порядке? Вы очень бледны». Билл услышал и отвернулся от отъезжающего минивэна. Если бы ее самые сильные чувства в отношении Билла были бы ее единственными чувствами в отношении Билла, теперь, после 25 лет совместной жизни, она бы ушла от него, узнав о романе с секретаршей, клерлской блондинкой, слишком молодой, чтобы помнить рекламный слоган Клерла: «Если у меня есть только одна жизнь». Товарный знак средств ухода за волосами компании Bristol Myers Squibb. Но были и другие чувства. Любовь, например. Все еще любовь. Та любовь, о существовании которой не подозревали ученицы католической школы, а то, что растет само по себе, скажем, сорняки, очень живучи. Опять же, не только любовь удерживала их вместе. Были еще и секреты, и приходилось платить за то, чтобы они таковыми и оставались. «Кэрол?» — спросил он. «Крошка, все нормально?» Она уже хотела сказать, что нет. Она не в порядке, она идет ко дну. Но ей удалось улыбнуться и ответить. «Дело в жаре, дорогой. Давит на голову. Усади меня в машину и включи кондиционер. Я сразу приду в себя». Билл взял ее под руку. «Могу поспорить, на мои ноги ты не взглянул», — подумала Кэрол. «Ты знаешь, откуда они растут, не так ли?» И повел Краун Вик как старенькую хрупкую даму. К тому времени, как за ней закрылась дверца, а в лицо повеяло прохладой, ей действительно стало лучше. «Если это чувство вернется, я ему скажу», — подумала Кэрол. «Должна. Слишком оно сильное. Это ненормально». «Но дежавю и есть отклонение от нормы», — полагала она. «Что-то в нем от грезы, что-то от волшебства». И она точно об этом читала, возможно, в приемной своего гинеколога, дожидаясь, пока тот займется обследованием ее интимного местечка. Ошибочного электрического импульса в мозгу, в результате которого новая информация идентифицируется как давняя. Временная дыра в трубах, горячая вода смешивается с холодной. Она закрыла глаза, молясь, чтобы это чувство ушло. «Мария, зачавшая без греха, молись за нас, кто верует в тебя. Пожалуйста, только без возвращения в приходскую школу. Они же поехали в отпуск, они...» «Флойд, что это там? О, дерьмо! О, дерьмо!» Кто такой Флойд? Единственный Флойд, которого знал Билл, Флойд Дорнинг, а может и Дарлинг, с которым он работал в снэк-баре, который убежал в Нью-Йорк со своей подружкой. Кэрол не могла вспомнить, когда Билл говорил ей об этом Флойде, но знала, что говорил. «Прекрати, девочка, здесь тебе ничего не светит. Выброси из головы эти мысли». И это сработало. В голове прошелестело «Я молюсь», и она вновь стала Кэрол Шелтон, которая ехала на остров Каптива в Палм-хаус со своим мужем, известным программистом, где их ждали пляж, коктейли с ромом и музыканты, играющие «Маргарита Виль». Они проехали супермаркет «Пабликс». Они проехали негра, стоявшего за придорожным лотком с фруктами. Негр этот напомнил ей актеров 30-х годов и фильмы, которые она смотрела на канале «Американское кино». Старый такой негр в комбинезоне с нагрудником и соломенной шляпе с круглой тульей. Билл болтал о пустяках, она поддерживала разговор. Ее забавляло, что девочка, которая с 10 до 16 лет носила медальон с Девой Марией, стала этой женщиной в платье от Донны Керн. Что парочка, которая ютилась в жалкой квартирке в Ривире, превратилась в респектабельных богачей, что катились сейчас по шоссе, обсаженным пальмами. Но она стала, и они превратились. Однажды, еще в Ривире, он пришел домой пьяным, и она ударила его, до крови разбив губу. Однажды, жутко боясь оказаться в аду, она лежала с разведенными зафиксированными ногами, накачанная обезболивающими, и думала: «Я осуждена. Моя душа осуждена на вечные муки. Миллион лет, а это только доли секунды на часах вечности». Они остановились, чтобы заплатить за проезд по дамбе, и Кэрол подумала: «У кассира будет родимое пятно на левой стороне лба, переходящее в бровь». Пятна на лбу кассира, невзрачного мужчины лет под 50 или чуть старше, с коротко стриженными, обильно тронутыми сединой волосами и в очках в роговой оправе, такие обычно говорят приезжим: «Желаю вам хорошо провести время». Не оказалось, но чувство начало возвращаться. Кэрол поняла: если раньше она только думала, будто что-то знает, то теперь знает точно. Поначалу не все, но к тому времени, когда они добрались до маленького магазинчика по правую сторону от дороги 41, практически все. «Магазин называется «У Корсона», и перед ним мы увидим маленькую девочку», — думала Кэрол. «На ней будет красный передник. Она только что играла с куклой, грязной, старой, желтоволосой, но оставила ее на ступенях, чтобы посмотреть на собаку, которая сидит в Форде Универсале». Магазин назывался «У Карсона», не «У Корсона», но все прочее совпало. И когда Краун Вик проезжала мимо, девочка в красном переднике посмотрела на Кэрол. У нее было строгое лицо крестьянской девочки, хотя Кэрол не могла понять, как могла крестьянская девочка попасть в страну богачей. Девочка и ее грязная желтоволосая кукла. «Здесь я спрашиваю Билла, далеко ли еще ехать? Только я этого не сделаю, потому что я должна разорвать этот цикл, эту петлю. Должна». «Далеко еще?» — спросила она. «Он скажет, что здесь только одна дорога, заблудиться мы не можем. Он скажет: обещаю, что мы доберемся до Палмхаус без проблем. И, между прочим, кто такой Флойд?» Бровь Билла изогнулась и пошла вверх. Уголок рта опустился. «Как только заканчивается дамба и начинается остров Саннибель, дорога только одна». Кэрол слушала вполуха. Он все еще говорил о дороге, ее муж, который 2 года назад провел уикенд в постели с секретаршей, рискуя всем, что они сделали, что вместе пережили. В тот уикенд у Билла было другое лицо. Он был тем Биллом, о котором предупреждала Кэрол мать, говоря, что он может разбить ей сердце. А потом, когда Билл пытался объяснить, что ничего не мог с собой поделать, ей хотелось закричать: «Однажды я убила ради тебя ребенка, пусть и потенциального ребенка. И ради чего? Что я за это получила? Дожила до 50 лет, чтобы узнать, что мой муж не мог не залезть в трусики к клерлской блондинке? Скажи ему», — кричала она в душе, — «заставь свернуть на обочину и остановиться. Заставь сделать что угодно, лишь бы вырваться из круга. Изменив одно, изменишь все. Тебе это по силам. Раз ты смогла вставить ноги в те фиксаторы, для тебя уже нет ничего невозможного». Но она ничего не могла, и события ускорили свой бег. 2 обожравшиеся вороны лениво оторвались от остатков ланча. Муж спросил, почему она так прогнулась, не болит ли у нее спина. Она ответила: «Да-да, болит, но теперь ей уже полегче». С ее губ срывалось что-то о дежавю, как будто это чувство не накрывало ее с головой, а Краун Вик неслась и неслась вперед. Справа появилась стоянка подержанных автомобилей Palmdale Motors, а слева — щит-указатель местного муниципального театра, поставившего непослушную Мариетту. «Нет, это Мария, не Мариетта. Мария, мать Иисуса, Матерь Божья. Она протягивала руки». Кэрол собирала волю в кулак, чтобы объяснить мужу, что происходит, потому что за рулем сидел настоящий Билл. Настоящий Билл мог ее услышать. Быть услышанной — вот для чего в семье нужна любовь. Ничего не вышло. В голове зазвучал голос бабушки. «Грядут тяжелые времена». В голове чей-то голос спросил Флойда, что там такое, чтобы потом протянуть «О, дерьмо!» и закричать «О, дерьмо!». Она посмотрела на спидометр и увидела, что он откалиброван не в милях, а в тысячах футов. Они на высоте 28 000 и спускаются. Билл говорил, что не следовало ей спать в самолете, и она соглашалась. Приближался розовый дом. Маленький, чуть ли не бунгало. Рядом росли пальмы. Такие она видела в фильмах про Вторую мировую войну. Кроны напоминали летящие на тебя лирджеты, стреляющие из всех пушек и пулеметов. Все сверкает. Горит огнем. Мгновенно журнал, который он держит, превращается в факел. «Святая Мария, Матерь Божья, Деви, я молюсь и...» Они миновали дом. Старик сидел на крыльце, провожал их взглядом. Стекла его очков без оправы поблескивали на солнце. Рука Билла устроилась на ее бедре. Он что-то сказал насчет того, что им надо освежиться, в промежутке, когда она снимет платье и наденет шорты. И она согласилась, хотя знала, им никогда не добраться до Палмхаус. Они будут ехать и ехать по этой дороге. Они и белая Краун Вик, ныне и присно, и во веки веков. Благодаря следующему щиту они узнали, что до поворота к Палмхаус 2 мили. За ним высился другой, извещающий, что Матерь Милосердия помогает больным Флориды. Помогут ли они им? Теперь, когда поезд уже ушел, она начала понимать. Увидела свет в конце тоннеля, как видела отблески субтропического солнца на воде по правую руку от себя. Задалась вопросом, сколько неправильных поступков совершила, сколько за ней числилось грехов, если вам больше нравится такая формулировка. Господь знал, родители и бабушка тоже. Это грех, и то грех. Носи медальон между растущих полушарий, на которые засматриваются юноши. А годы спустя она лежала в постели с мужем, жаркими летними ночами, зная, что надо принимать решение, зная, что отсчет пошел, окурок сигареты дымится. И она помнила, что приняла решение, не сказав ему об этом вслух, потому что кое о чем лучше промолчать. Голова зудела, она почесала голову, черные крупинки посыпались вниз мимо ее лица. На приборном щитке Краун Вик стрелка спидометра замерла на 16 000 футов, а потом взорвалась. Но Билл, похоже, этого не заметил. Появился почтовый ящик с наклейкой Grateful Dead на крышке. Потом маленькая черная собачка с опущенной головой, бегущая по своим делам. И, господи, как же зудела голова! Черные клочки плыли по воздуху. На одном проступило лицо матери Терезы. «Матерь Милосердия помогает голодным Флориды. А вы им не поможете?» «Флойд, что это там? О, дерьмо!» Она успела увидеть что-то большое и прочитать слово «Дельта». «Билл? Билл?» Его ответ, ясный, но донесшийся с края вселенной. «Господи, дорогая, что в твоих волосах?» Она подняла с колен обгоревшее лицо матери Терезы и протянула ему, постаревшему двойнику мужчины, за которого когда-то вышла замуж, трахающемуся с секретаршами мужчине, который был ее мужем. Мужчине, который, тем не менее, спас ее от людей, уверенных, что ты будешь вечно жить в раю, если зажжешь достаточно свечек, будешь носить синий блейзер и слушать богоугодную музыку. Одной жаркой ночью, лежа в постели с этим мужчиной, когда наверху продавали наркотики и в 9-миллионный раз крутили пластинку «Iron Butterfly», она спросила, что, по его мнению, будет потом. После того, как окончится твоя роль в этом шоу. Он обнял ее и прижал к себе. Издалека доносился мерный рокот автострады. А Билл... Очки Билла утонули в его щеках. Один глаз выскочил из глазницы, рот превратился в кровавую дыру. На деревьях птицы уже не щебетали, кричали. И Кэрол начала кричать вместе с ними, держа в руке обгоревший клочок бумаги с лицом матери Терезы. Она кричала, наблюдая, как его щеки чернеют, лоб трескается, шея вскрывается. Кричала, кричала. Где-то надрывалась Iron Butterfly, а она кричала. «Кэрол!» Голос Билла, донесшийся издалека, с другого континента. Его рука лежала на ее бедре, но в прикосновении чувствовалась озабоченность, а не похоть. Она открыла глаза, увидела залитый солнцем салон Лир-35 и мгновенно все поняла, как человек понимает страшный смысл только что увиденного сна. Она помнила, как спросила, что он думает его ждет после того, как... И он ответил, что, возможно, каждый получает то, что по его собственному разумению заслужил. И если Джерри Ли Льюис полагал, что отправится в ад за то, что играл буги-вуги, именно туда он и отправился. Небеса, ад, Гранд Рэпидс. Выбор принадлежал тебе или людям, научившим тебя, как верить. Должно быть последний величайший фокус человеческого разума. Идея обретения целой вечности в том месте, где тебе хотелось бы ее провести. «Кэрол, ты в порядке, крошка?» В одной руке он держал журнал, который читал, «Ньюсвик», с фотографией матери Терезы на обложке. «Святая наших дней?» — белела надпись на темном фоне. Оглядывая салон, она думала, «Это случится на высоте 16 000 футов. Я должна сказать им, предупредить их». Но дежавю уходило, как уходят все чувства. Они уходят, как грезы или как сахарная вата, превращающаяся в сладкий туман чуть повыше языка. «Спускаемся? Уже?» Она полностью проснулась, хотя голос оставался осипшим. «Быстро, да?» Голос довольный, словно он сам вел самолет, а не платил за него. «Флойд говорит, что мы приземлимся через...» «Кто?» — спросила она. В салоне было тепло, но пальцы похолодели. «Кто?» «Флойд? Ну, ты знаешь, первый пилот». Он махнул рукой в сторону кабины. Они входили в облачный слой. Самолет начало трясти. «Он говорит, что мы приземлимся в Форт-Майерсе через 20 минут. Мы просто перепрыгнули через всю Америку, детка, прежде чем ты успела моргнуть глазом». Кэрол открыла рот, чтобы сказать, что у нее это чувство. То самое, которое словами можно выразить только по-французски, что-то там «ву» или «ву». Но чувство это таяло, и она сказала: «Мне приснился кошмар». Раздался мелодичный звонок. Флойд, первый пилот, включил транспарант с надписью «Застегните ремни». Кэрол повернула голову к иллюминатору. Где-то внизу, ожидая их, через 20 минут и вечно... Стоял белый автомобиль, заказанный Биллом в агентстве «Херц». Гангстерский автомобиль, который в гангстерских фильмах называли не иначе, как «Краун Вик». Она посмотрела на обложку журнала, на лицо матери Терезы и тут же вспомнила веревочку, через которую они прыгали в школе Святой Девы, под запрещенные частушки, одна из которых вдруг всплыла в памяти. «Деве я молюсь, и вам, святые преподобные, задницу мою спасите от гиены огненной». «Грядут тяжелые времена», — говорила бабушка. Она вложила медальон в ладошку Кэрол, обвязала цепочкой пальцы. «Грядут тяжелые времена».